Часть вторая, глава первая. По обе стороны замелькали деревья. Кое-где я пригибался, чтобы не снесло череп проносящимся над головой сучком. Взгляд хватал капли крови на листве. Сломанные ветви. Вообще путь всадника легко проследить, пусть даже конь не ломает ветви. Потревоженные листья обычно переворачиваются другой стороной, а у всех тыльная сторона обязательно светлее. С грохотом копыт мы выметнулись на широкую поляну. Я остановил коня и с ладонью на рукояти меча огляделся. Примяв траву, лежат, раскинув руки, люди с оружием в руках. Кровью забрызганы не только земля, но и корни деревьев, а на том краю поляны к невероятно толстому дереву привязана женщина. Заслышав топот копыт, она вскинула голову, в глазах страх и стыд. Отчаянно замотала головой. Роскошные золотые волосы красивой волной заходили из стороны в сторону. Я узнал таинственную незнакомку из подземного каземата моего замка. «Иду!» — крикнул я. Конь в один гигантский прыжок оказался рядом с нею. Я соскользнул с седла, оставив на нем меч, и с ножом в руке бросился к ней. Она замычала, округляя глаза. Рот заткнут грязной тряпкой, руки и все тело туго перетянуты толстой веревкой. «Сейчас, сейчас!» — успокоил я. «Одну минутку!» Глупо пилить ножом веревки до того, как дать ей возможность заговорить. Вдруг да успеет сказать о чем-то важном. Я осторожно подцепил свисающий краешек тряпки, потянул. Ее лицо мучительно исказилось. Я потянул сильнее, удивляясь, как это столько рванья впихнули в такой крошечный женский рот? Но вытянул до половины, и тут сзади лязгнуло железо. За спиной прогремел металлический голос. «Замри! А теперь поворачивайся медленно, если не хочешь получить десяток арбалетных стрел в спину». Спина застыла, будто к ней приложили льдину. Я повернулся как можно заторможеннее. Из кустов блестят наконечники стрел и металлические ложи арбалетов, а также шлемы самих арбалетчиков. Осторожно огибая их, чтобы не становиться на линии прицела, выходят с мечами наголо. Последним выбрался высокий человек в полных рыцарских доспехах, закованный с головы до ног в сверкающую сталь. Он казался отлитой из металла статуей, где нет ни щели, ни зазора. Даже в узкую прорезь в шлеме нельзя рассмотреть глаза. «Сработало», — произнес он с мрачным удовлетворением. «Вот так дураков и ловят». Остановившись в трех шагах, он медленно поднял забрало. Судя по всему, я должен содрогнуться, увидев злую ухмылку на этом жестоком лице. Сразу три шрама на щеке и подбородке. Дьявольская усмешка на красивом, мужественном лице. «Барон Уландер де Венден», — назвался он, — «по прозвищу Черный Волк». «Не знаю, почему черный, доспехи у меня всегда светлые. Даже герб — Красный Волк на зеленом поле. А ты и есть Ричард Длинные Руки, убивший сэра Галантлара?» «Я», — ответил я, — «можно мне опустить руки?» «Нет», — ответил он резко, — «не двигаться! Связать его!» Справа и слева подбежали крепкие воины, ухватили за руки и, опять же, стараясь не оказываться между мной и арбалетчиками, привязали к дереву. Толстые веревки больно врезались в тело. Я попытался напрячься. Бесполезно. Волк заметил, жестоко расхохотался. «Напрасно! Мои люди вязать узлы умеют! И рубить головы тоже!» Женщина, оказавшись рядом и в то же время почти на той стороне дерева, выкрикнула с гневом. «Неужели не разгадали простой ловушки?» Я промолчал, спорить с дурочкой, сотрясать зря воздух, спросил волка. «И что ты хочешь? Выкупа?» Он покачал головой. «Зачем? Если ты сумел захватить замок Галантлара, то смогу и я. Ты мне сейчас скажешь, сколько там человек, где стража?» Подошел толстенький человек в полудоспехе, с угодливым видом что-то пошептал, ухитрившись изогнуться, как разжиревший угорь. Волк выслушал, кивнул. Глаза вперили жестокий взгляд в мое лицо. «А также скажешь, как тебе удалось обойти заклятие Галандлара?» «Какие заклятия?» — спросил я. Он прорычал люто. «Не прикидывайся! Замок был защищен колдовством! Это все знали! Кто не верил, узнавал на своей шкуре!» «В самом деле?» — он ухмыльнулся. «Я здесь давно и знавал прежнего хозяина Амальфи. Когда этот Галантлар сумел его побить, я уж думал, что Галантлар вообще бессмертен. Но ты мне зубы не заговаривай. Какие заклятия, как сумел обойти, кто помог?» «Я сам». «Врешь, ты не похож на колдуна». «На церковников магия не действует». Он хохотнул еще злее. «С тебя, церковник, посмотри на свою рожу! Я скорее поверю, что по ночам под мостом караванщиков ждешь. Говори, кто помогал?» Воин, что привязывал меня, с силой ударил по лицу. Голова дернулась, на губах ощутился соленый привкус. Волк неотрывно смотрел в мое лицо, потом кивнул в сторону женщины. «Девку отвязать!» Стражник спросил жадно. «Ее нам?» «Тешьтесь в волю», — отмахнулся волк. «Но не здесь, иначе вас воробьи заклюют. Заберем в замок, а там прямо в казарму». Женщина вскрикнула яростно. «Мерзавец, ты за все ответишь!» Стражники отвязывали ее с жадным гоготом, один воровато цапнул за грудь, женщина ухватила зубами за руку. Он выругался и ударил по лицу. Голова ее запрокинулась, из ноздрей потекли алые струйки. Волк равнодушно отвернулся, острый взгляд стальных глаз снова впился в мое лицо. «Значит, попробуешь молчать?» «Не обещаю», — ответил я честно. Стражники и арбалетчики загоготали. Волк прищурился. «Это что значит? Заговоришь?» «Нет». «А что?» «Я не стальной солдат китайской армии», — признался я. «Когда больно, я ору. Но зря рассчитываешь, что расскажу такое, что хочешь услышать. Как будто не понимаю, что едва расскажу, сразу перережешь горло». Он двинул плечами. «А чем плохо? Расскажи, и получишь легкую смерть. Разве плохо?» «Плохо», — ответил я. «Меня устроит только твоя смерть, даже легкая». Стражники коротко хохотнули, но замерли под взглядом хозяина. Он остановился передо мной, осмотрел внимательно с головы до ног. «Ты крепок», — признался он, — «но не выглядишь бывалым и закаленным. Скорее похож на изнеженные чадо каких-нибудь герцогов, живущих в глубинах безопасных земель. Не думаю, что сумеешь продержаться долго. Плевач!» На призыв прибежал кривоногий приземистый воин в кожаном панцире и кожаной шапке. «Да, хозяин». «Займись», — распорядился волк и указал в мою сторону. «Так, как мы поработали над Гендом и Уларцем». «Будет сделано, хозяин». «А если что, тогда как с Честером?» Он отмахнулся. «Делай все, лишь бы заговорил. Если на этом дереве останется окровавленный кусок мяса с выколотыми глазами и с обрезанными ушами, мне все равно. Только язык не выдирай». Лицо Кривоногого расплылось в радостной ухмылке. «Все сделаю, хозяин. Он у меня не только все расскажет, он у меня петь будет». Жутко пахло горелой плотью. Ледяная вода обрушивалась в лицо. Я захлебывался. Распухшие губы пропускали потоки в рот. Я глотал это все, что мог сделать. А когда зрение очистилось, оказалось, что вовсе не распростерт на земле, а все так же привязан к дереву. Фигура волка словно бы померкла. Это солнце перешло на другую сторону неба, уже окрасило кровавым огнем запад. Волк тоже взглянул на заходящее солнце, багровое и разбухшее, махнул рукой. Лицо его посерело. Под глазами повисли круги. На щеках обозначились резкие морщины. «Ладно, мы и без рассказов возьмем его замок. Без него защитники быстро разбегутся. Попрактикуйтесь на нем в стрельбе. И собираемся обратно». Арбалетчики с довольным гомоном поднимались на ноги. Арбалеты у всех на смятой и уже размолотой подкованными сапогами траве. Подхватили. Поспешно крутили вороты, натягивая стальные тетивы. Я обвел взглядом обширную поляну. Женщина привязана к коню, а тот, в свою очередь, к дереву. Двое воинов при ней неотлучно. С жадным интересом вытягивают шеи, еще бы. Вот-вот железные стрелы продырявят тело хозяина замка Амальфи. Старший арбалетчик суетился, не давая стрелять тем, кто успел взвести тетиву. Выстраивал ряд. Оглянулся на волка за разрешением. Тот отмахнулся. «Командуй сам, я займусь женщиной». Он пошел к пленнице, а старшина арбалетчиков вскрикнул тонким голосом. «По одному, слева!» Послышался короткий зловещий свист. Я боялся поверить, что это... Однако лица арбалетчиков побледнели. Кто-то успел развернуться, кто-то сделал движение, чтобы оглянуться. Остальные только шире распахнули глаза. Длинные стрелы, похожие на дротики, обрушились на поляну, как град раскаленных метеоритов. Стальные острия пробивали кожаные доспехи, словно те из папиросной бумаги. Ближайший ко мне арбалетчик упал, пронзенный двумя стрелами. Одна высунула окровавленный клюв из спины. По всей поляне стоял крик, стоны, проклятия. Барон Уландр лишь на секунду помедлил. Меч уже в руке. В следующее мгновение поволчьи припал к земле. Стремительно подбежал к своему коню, прыгнул в седло и протянул руку к узде привязанного коня, поперек седла которого связанная женщина. Одна стрела ударила его в затылок, срикошетировала от округлого шлема. Волк клюнул головой и едва не упал с коня. Вторая попала в спину и, пронзив железо панциря, осталась торчать. Волк зарычал, ударил коня в бока, тот ринулся в чащу. С другого конца на поляну выбегали вооруженные люди, а за пешими лучниками показались конные. Впереди всех торопил коня Гунтер. Меня сняли с дерева, разрезав веревки. Отпаивали горячим. Я лежал, собираясь с силами, прошептал Гунтеру. «Погоди, дай понять, живой я или уже нет?» По телу трижды прошла горячая волна. Я ощутил слабость, но исчезла боль, которую приходилось смирять усилием воли. Я полежал на спине, всматриваясь в угрюмые озабоченные лица, что нависли надо мной, как налитые семечками подсолнухи. От глаз Гунтера побежали мелкие морщинки. Он сказал с великим облегчением. «Ваша милость, раны-то затянулись!» «Намекаешь, — ответил я, — что надо вставать?» Он всполошился. «Нет-нет, соорудим носилки!» «Вы слишком слабый, — вставил Тюрингем заботливо. — Мы вас донесем!» «Слабый, — согласился я, — но не слишком». Протянул руку, но никто не решился прикоснуться к ладони благородного лорда. Подхватили под руки, придержали. Я поднялся, пошатнулся, но с каждым мгновением все больше приходил в себя. Гунтер все понял, поспешно развязал походный мешок, я увидел ветчину, покачал головой. «Лучше меду», — Гунтер сказал виновато. «Только мясо и хлеб с сыром». Ульман сказал услужливо. «У Тюрингема есть мед, он сладкоед». Все тело отчаянно чесалось, словно по мне носятся миллионы раздраженных муравьев. Я едва сдерживался, чтобы не начать драть себя когтями, начиная от макушки и до кончиков пальцев ног. Руки дрожат от жадности. Схватил истекающие медом соты и вгрызся, как умирающий с голода моряк Колумба. Желудок кричал от холода. Ничего не дается даром. При всем чудодействии паладинного исцеления оно идет за счет ускоренного метаболизма. А это означает потерю веса и сильнейший голод. Проглотив к благоговейному изумлению лучников два огромных пласта меда, я ощутил прилив сил. Сравнительно бодро прошел на тот конец, где лучники растирали руки и ноги спасенной леди. «Приветствую», — сказал я, — добавил в ответ на ее недоумевающий взгляд. «Мне почудилось, что я не успел поздороваться, как и в прошлый раз». Ее щеки покраснели, в глазах блеснул гнев от неосторожного напоминания, что впервые встретил ее в казематах своего замка. В то же время я видел на ее лице неподдельное изумление. Только что я был истерзан пытками, в то время как ее всего лишь держали связанной, однако это ее руки чудовищно распухли и посинели, а я лишь похудел и чуть осунулся. Надеюсь, выгляжу красиво и загадочно. «Благодарю», — произнесла она суховато. «Вы так благородно бросились. Наверное, посмотреть? Это было, признайтесь, глупо». «Благородство умным не бывает», — произнес Гунтер значительно. Она поморщилась, кивнула. «Да, конечно. Тем больше я его ценю, что это безотчетное, как у моей собаки». Я поклонился, чувствуя смутное раздражение. «Сожалею, что вы потеряли своих сопровождающих. Если хотите, я выделю 2-3 человек, чтобы вас проводили к вашим... Она покачала головой. «Достаточно, если вернут мою лошадь. Об остальных конях, на которых ехали мои люди, даже не спрашиваю». Гунтер сказал веско. «Правильно делаете. Кто их теперь разберет, какие ваши, а какие людей волка? Теперь они все наши. Но если мой лорд вас хочет, отыщу для вас какую-нибудь лошаденку в заводные». Она вспыхнула. «Спасибо. Не нужно. Я люблю передвигаться быстро». С помощью Тюрингема поднялась в седло, хотя намеревалась явно вспорхнуть. Увы, такими распухшими руками едва-едва разобрала поводья. Лошадь послушно повернула в сторону едва заметной тропки. Мы некоторое время смотрели вслед, а когда умолк стук копыт, я поинтересовался. «Гунтер, я обязан тебе жизнью. Но как ты сумел наткнуться?» Он серьезно смотрел мне в глаза. «Ваша милость, здесь что-то нечисто. Мы разделали дракона и только-только начали жарить печень, как вдруг на дороге появляется заяц. Да такой огромадный, каких свет не видывал. Не меньше, чем с откормленного барана. Сразу видим, молодой, толстый, мясо нежное, сочное. Да что там сочное? Он же почти насквозь просвечивал. Такое нежное мясо. Это же не просто заяц, а принц зайцев. Может быть, даже король. Вон, сэр Зигфрид считает его императором». «Это я сказал», — возразил Тюрингем. «Да? Ладно, пусть ты. Ну, бросились к нему, а он скачет по дороге, в чащу, и не думает прятаться. Потом я опомнился, остановил ребят, попробовали достать стрелами, но он сразу же прыгает в кусты. Да только стрела пролетит, как снова из кустов на дорогу. Наконец я сообразил, что заяц то ли зовет, то ли заманивает. Сели на коней и поехали за ним, но с осторожностью, по одному цепочкой. А когда передний из-за кустов услышал конское ржание, мы спешились и ползком-ползком. Словом, вроде бы успели, хотя лучше бы раньше». «Мне тоже хотелось бы», — признался я. Плечи передернулись. «Знаешь, даже паладину хреново, когда раскаленным прутом тычут в ребра. А когда начал выжигать крест, сволочь, у меня ни к одному здесь не было злобы или ненависти. Но этого гада...» Пальцы сжались. Я мстительно представил, как сам вот так же... Нет, просто брошу в выгребную яму, чтобы по горло, и там оставлю, посмотрю, сколько простоит на цыпочках. Гунтер смотрел понимающе. Я с шумом выдохнул, спросил уже спокойнее. «Кто послал этого зайца?» «Или кто им был?» — спросил Гунтер в задумчивости. «Ума не приложу. Кто-то помог, но не признается». Я невольно посмотрел на зеленую стену, окружающую поляну. Да нет, к нам не подкрадутся. Гунтер — опытный воин, везде расставит стражу. «Ладно», — сказал я, — «может быть, это раскроется. Во всяком случае, лучше неожиданный союзник, чем ожидаемый враг». «Мудро глаголите, ваша милость», — сказал Тюрингем преданно. Хотя я сам не понял, что сказал. Главное, прозвучало внушительно и глубокомысленно, как речь депутата в Думе. А Гунтер заметил скептически. «Если союзник...» «А что еще?» — спросил я. «Кому-то, может быть, невыгодно, чтобы вас убили. Сейчас. Тут ведь местные лорды все время враждуют, дерутся, стараются ослабить один другого. Равновесие шаткое, да и то вы качнули, сместив сэра Галантлара. Кто знает, что остальные лорды замышляют теперь, когда все так изменилось?» Мне подвели коня. Я поставил ногу в стремя. «Возвращаемся», — сказал я. «Говоришь, начали жарить печень? Поспешим, пока не подгорело». «Там Зигфрид», — сообщил Гунтер. «С ним двое копейщиков.